распахнутых куртках, с лицами коричневыми от ветра, с размашистыми движениями рук, привыкших не к карандашику, нет, к буровым трубам, гаечному ключу, рычагам грубых машин. Была весна, был гомон. В апреле белая ночь уже почти началась, и поселок не затихал до позднего ночного часа. И лишь где-то часа в 4 утра, в краткий миг тишины, тоскливо и испуганно выли хором ездовые собаки. Для них тоже рушилась привычная жизнь, и псы, поколениями тянувшие примитивные нарты, как бы предчувствовали близкую свою ненужность, смерть от заряда собачьего ликвидатора, сочувствовали растерянности своих хозяев-паричан. Впрочем, многие из собак уже находили себе новых хозяев и уезжали на тракторных санях на запад, чтобы там, где-то на куске тундры, не имеющим географического названия, животным своим простодушием согревать человеческие сердца. И как истинный работяга не может долго оставаться без дела, так, наверное, эти псы в новой бездельной своей должности будут тосковать по тяжести алыка и сладкой усталости собачьей работы, когда съеденный до последнего атома кусок мяса или вяленой рыбы честно заработан собачьим трудом. Ну, а бичи? Они исчезли. Может быть, этого они и ждали, ночуя в коробах и заброшенных баржах. Ждали нашествия нерегламентированной работы, нерегламентированной оплаты труда, экспедиционной вольности и размаха, чтобы на один сезон или на совсем включить свое непропитое еще умение и обрести положительный социальный статус. Ну а те, кто были уже безнадежны, наверное, работали при щедрых коллективах щедрых ребят поберушками и трепачами. А может, отправились в тихое место, а может, занялись опасной работой мелкого воровства, карточного жульничества, работой очень опасной, ибо щедрые коллективы щедрых ребят безжалостны на расправу за подлость. Я ждал самолета к Рулеву. Я решил даже не заглядывать в Пристанное и другие поселки паричан. Мыслишка у меня возникла. Самолета к Рулеву не было. Вся авиация была захвачена энергичными и напористыми, как танки, снабженцами нефтеразведчиков. Они орали в телефонную трубку в отделе перевозок, обняв за плечи, вели куда-то в угол замотанного начальника аэропорта или пилота, и там, заговорщически оглядываясь, энергично и таинственно сообщали нечто. Они орали кому-то, облеченному полномочиями. Слова «райком», «обком», «министерство», «распоряжение главка», «указание товарища» висели в воздухе. Куда было тут крохотному самодельному хозяйству Рулева, зашвырнутому в земли, куда еще толком не пришла жизнь? Иногда мне казалось, что той таежной реки, того аэродромчика из дырчатого железа и прижатого к нему поселочка вовсе не существует, как не существует оленьих стад и тонконогих пастухов возле них. Другая планета, другой век. Никогда я не чувствовал себя еще настолько потерянным. Специальность моя, аспирантура и тема диссертации казались ненужными, как обнаруженный на чердаке лист газеты десятилетней давности. Детские мечты о том, чтобы быть единой частью горячего бегущего стада, травили душу. И я бродил по улицам, боязливо и вежливо уступая дорогу шумным парням. Что говорить? Я хотел быть с ними. Что говорить? Моя двухкомнатная квартира в Москве и будущее научное положение не стоили крепкого матюга, с каким тракторист оглядывал перекособочившийся на уличном ухабе тракторные сани. Комплекс неполноценности, так это называется. Жил я в старой комнате Рулева у кочегарки. Гостиницу напрочь забило нефтяное начальство. Комнату теперь занимал юный журналист Мишка. Он приходил с работы поздно, а придя, демонстративно заваливался лицом к стене, спиной ко мне. Читал Шервуда Андерсона. Может быть, страдания молодого парня в провинциальном городке Иоганнесбурге, Огайо, были созвучны его душе. И ненавидел он меня, может быть, за то, что видел во мне некое отражение своего худшего «я». Может быть, тоже маялся комплексом. Известно, что в ближнем мы прежде ненавидим недостатки, присущие нам самим. Лишь однажды он соизволил поделиться со мной заботами жизни. Сидел на койке, дул чай и ерошил черные кудри и сказал, глядя в пол: «Нефтяники газетенку нашу из рук рвут. Понятно, прибыли в местность, хотят приобщиться. Тираж надо увеличивать, организовать как-то и заброску ее к ним в тундру. О них надо писать. Какое там? Чучело наше пальцем шевельнуть боится. Вдруг райком не одобрит. Так ты, черт возьми, запроси райком, одобрит или не одобрит. Боится. Вдруг инициативу не так воспримут. Напиться, что ли?» «Компанию не могу составить», — сказал я. «Знаю». Мишка глянул на меня то ли с ненавистью, то ли с презрением и залег Шервудом Андерсоном, лицом к стене, спиной ко мне. Я вышел на улицу, пошел в сторону дома деда Лыскова. Стоял домик, отрешенный от суеты, от мирской жизни, поблескивал темными пустыми окнами. И вдруг меня осенило. Тему диссертации я нашел. «Мы тут от века колхозом живем. Нам что возражать против колхоза?» — вспомнил я. Итак, некоторые вопросы колхозного строительства в отдаленных районах Арктики. Блестящая диссертация, проходная, в два счета. И трудов-то посидеть месяц в краевом архиве, почитать газетки давних времен. Крулеву надо.